Скарлатти успокоился, протянул руку к полке над головой и передал мне квадратную металлическую коробку. Он еще порылся наверху и вытащил обыкновенную сетку. «Откройте коробку, переложите ее содержимое в сетку», — коротко бросил он. «Советую быть осторожным. Увидите, почему». Я увидел, почему, и проявил большую осторожность. Открыл коробку, где упакованные в солому лежали 5 хромированных стальных фляжек-контейнеров. Одно за другой осторожно открыл я их и с неимоверной осторожностью уложил стеклянные ампулы в сетку. 2 ампулы были с голубыми пробками, 2 дьявольских микроба в хрупком стекле, 3 были с красными пробками, ботулинусовый токсин. Скарлатти вынул из кармана и протянул мне еще одну ампулу с голубой пробкой, всего 6. Ее я тоже осторожно поместил в авоську и отдал все Скарлатти. В вертолете было холодно, но я так вспотел, будто находился в парнике. Руки плохо слушались меня, приходилось делать усилия, чтобы они не дрожали. Я поймал взгляд пилота, направленный на авоську. Не сказал бы, что взгляд его лучился счастьем, он тоже знал о содержании ампул. «Прекрасно», — сказал Скарлатти, забирая у меня сетку и кладя ее на ближайшее сиденье. «Теперь убедите своих друзей, что я готов выполнить свою угрозу. Не понимаю, о чем вы говорите. Сейчас поймете. Свяжитесь по радио со своим тестем и передайте ему». Он повернулся к пилоту. «А вы будете кружить над аэродромом. Мы до него быстро долетим». «Но я не умею работать с радио», — сказал я. «Вы просто забыли», — успокоил он, становясь слишком самоуверенным и не сомневаясь, что я все выполню. «Вспомните, человек, воевавший в разведке, не может пользоваться рацией. Я сейчас вернусь к вашей жене, вы услышите ее крик, и тогда сразу все вспомните». «Что хотите от меня?» — мрачно спросил я. «Настройтесь на полицейскую волну. Вы должны знать, как она работает. Передайте, если они немедленно не освободят всех захваченных моих людей вместе с деньгами, которые у них, я буду вынужден бросить ботулинусовый вирус и дьявольский микроб над Лондоном. Не знаю, куда они упадут, и не беспокоюсь об этом. Далее, если будут пытаться преследователи захватить меня и моих людей, я использую токсин, несмотря ни на какие последствия. Что-нибудь не так, Кэрол?» Я ответил не сразу. Я уставился в иллюминатор, за которым были темнота и дождь. «Все так», — сказал я наконец. «Я человек отчаянный, Кэрол. Отчаянный», — тихо и напряженно сказал он. «Они выслали меня из Америки и думали, что со мной покончили полностью. Негоден. Меня в Америке высмеяли, я им покажу, как они ошибались. Они узнают о величайшем ограблении всех времен. Когда вы перехватили нас на полицейской машине сегодня вечером, я много ерунды наговорил, но в одном единственном был правдив. Я достигну своей цели любой ценой, даже ценой собственной смерти. Ничто не остановит меня, ничто на земле в последний момент не расстроит моих планов. Не надо смеяться над Энцио Скарлатти. Я говорю вам сущую правду, Кэвилл. Верить мне?» «Верю. Я не колеблюсь, исполню угрозу. Убедите их в этом. Вы должны убедить». «Ну что ж, я убежден», — ответил я, — «но не могу ручаться за других. Однако попытаюсь. Для вас лучше их убедить», — спокойно сказал он. «Я убедил. Через несколько минут блуждания по эфиру мне удалось напасть на полицейскую волну. Еще через малое время, пока передатчик соединялись с телефоном, я услышал голос Хардинджера. «Это Кэвилл», — сказал я. «Нахожусь сейчас в вертолете. В вертолете?» — он выругался. «Я его и так слышу, он почти надо мной. Да как вы слушаете?» «Я нахожусь здесь с Мэри и пилотом международных полетов, лейтенантом...» Я глянул на сидящего рядом пилота. «Бакли», — быстро подсказал он, — «с лейтенантом Бакли. Скарлатти всех нас накрыл.